Глава 32. На 2000 лет в прошлое. 6 человек и 4 синтетика сидели в салоне корабля. Дэвид Тайлер, Кристина Торн, Мартин МакДаггерт, Митч Паттерсон, Биф Платтер и Сид Перри. Они слушали синтетиков, которые вели уже ставшие традиционными библейские истории. Экипаж Ориона словно разделился на 2 равных лагеря, второй из которых вовсе не желал слушать эти истории и находился в пассажирском зале, играя в покер. Эта игра весьма увлекала их, несмотря на то, что ставки в этой игре были преимущественно виртуальными. 6 человек — Чак Фредериксон, Ким Баркли, Бат Рихтер, Ральф Коллинз, Гарольд Холл и Нидлс Гудвин — они вовсе не желали слушать все эти россказни, которыми пичкали людей синтетики. Подобные библейские сказки их только раздражали. «А что в Библии говорится об Иисусе Христе?» — спросил Сид Перри. Он смотрел на синтетиков, испытывая при этом чувства, сравнимые с гордостью, так как считал самого себя косвенно причастным к их созданию. Они тоже были изготовлены из репликаторов, поэтому вызывали в нем все большее и большее любопытство. Только представить себе, что их тело изготовлено из таких же нанороботов, микроскопических, механических и даже в некоторой степени разумных, что каждая мельчайшая частица их тела представляет собой индивидуальный организм, но который действует в соединении с остальными как одно целое. Просто уму непостижимо. Сейчас все эти репликаторы находятся как бы в спячке, но малейшее нарушение в их связях вновь заставит их действовать по заранее намеченной программе. Человеческий разум создал нечто такое, чего сам не в состоянии постигнуть. Нельзя сказать, чтобы истории, которые рассказывали им синтетики, казались Перри убедительными. Нет, ему было просто любопытно их слушать. Сам факт, что машины учат людей древним знаниям, которые записали сами люди, и от которых они же и отказались, казался ему забавным. Искусственный интеллект, прочитавший Библию и пытающийся ее осмыслить на свой цифровой манер, на это стоило посмотреть и стоило послушать. Слово взял Фокс. Словно настоящий проповедник, он поведал историю Рождества Христова, причем не рассказывая ее по памяти, а читая наизусть. Книга, однажды прочитанная главным компьютером, навсегда вошла в его память и, соответственно, передалась и синтетикам. Что знал он, то знали и они. Сиду Перри было не столько интересно слушать о самом Иисусе Христе, сколько услышать то, как роль этой личности воспринимает машинный интеллект. Смутные воспоминания об этом хранили все космонавты, но подробностей об описываемых событиях никто из них не помнил. Религия давно уже не изучалась в школах и тем более не передавалась от родителей к детям. В современном американском обществе давно уже царил атеизм. Рассказ Фокса звучал как сказка, но эта сказка вызывала много вопросов, причем вполне логичных для тех, кто придерживался атеистических взглядов. Например, никто не мог понять, каким образом Мария, будучи девственницей, сумела забеременеть и родить младенца. Согласно Библии, на нее снизошел Дух Божий. Но что это значило на деле и как это происходило? Кроме того, никто не понимал, почему Христу, если он был Сын Божий и Царь Небесный, понадобилось воплощаться в простого человека. Почему он не родился в царской семье, где был бы окружен всеми соответствующими почестями? А Фокс все рассказывал и рассказывал. Когда же он стал говорить о том, что нельзя никого осуждать, что нужно творить всем добро и прощать всех тех, кто сделал тебе какое-либо зло, тишина внезапно была прервана раскатом саркастического смеха. Смеялся Чак Фредериксон. Он стоял в дверном проеме, держа в руках колоду карт. Кивком головы он указал на Фокса. «Слушайте, слушайте его. Теперь он вас страшным судом начнет пугать. А почему бы вам всем не встать на колени и не помолиться Боженьке? Может быть, он простит вам все грехи?» «Не глумись», — осадил пилота капитан. «Ты не допускаешь мысли, что все может оказаться гораздо серьезнее, чем мы предполагаем?» Фредериксон уставился на Тайлера. «Дэйв, я тебя умоляю. Ты что, говоришь это серьезно или дурака валяешь?» «Абсолютно серьезно». Изумление на лице Чака стало еще сильнее. «Да ты что, неужели же веришь во всю эту галиматью?» «В древности люди вовсе не считали все это галиматьей», — отозвался капитан. и даже очень почитали все написанное в Библии. Так то было в древности. Тайлер склонил голову на бок и внимательно посмотрел на пилота. «А какая тебе, собственно, разница? Ты чего так разошелся? Ну, играете вы в карты, так и играйте дальше. Что вам за дело до того, что Фокс нам тут рассказывает?» «Да потому что нас это все возмущает. Ты сам, капитан, вдумайся в то, что он вам тут говорит. Например, хотя бы то, что надо делать добро своим врагам. Да ведь, делая им добро, ты делаешь зло самому себе. Это же ясно, как дважды два». «Это если без веры подходить к этому вопросу», — отозвался Фокс. «Вера? Да что ты, машина, можешь знать о вере? Как ты вообще можешь говорить о вере? Ведь ты всего лишь выполняешь программу. Тебе вообще не должно быть известно, что такое верить. Ты не можешь ничего брать на веру, а способен делать только то, что в тебя заложено. Верю, не верю — это вообще неуместный подход». К его удивлению, слова Фредериксона вызвали у синтетика смущение. Казалось, он и сам задумался над сказанным, как будто пытаясь заглянуть внутрь самого себя. Чаку стало забавно. Он представил себе ряды двоичных чисел, которые сейчас мелькают в процессоре Фокса, сменяя друг друга, и еле удержался от смеха. Синтетик вообще может наглядно вообразить себе какой-нибудь образ, картину, или же весь мир для него всего лишь информация, состоящая из единиц и нулей, которые обретают определенную форму? Уж какая тут вера? «Нужно просто обращаться к Богу, и тогда ваш враг не сможет причинить вам никакого вреда». «Ты опять увиливаешь от ответа», — воскликнул Чак. «Ты ссылаешься на мифическую личность, которую просто не можешь себе представить. Не можешь, потому что это в тебе не запрограммировано. Ты тупо повторяешь заученные фразы, которые прочитал в этой книге, которая называется Библией. Я не знаю, как вы вообще взяли ее за истину и за общие правила по поведению людей». Казалось, синтетик и сам этого не знал. Однако по его лицу это было трудно определить. Оно могло изображать эмоции, имитировать их. Но что чувствовал сам андроид, если он вообще мог что-либо чувствовать? «Это просто логично. Самое логичное объяснение. Самый разумный путь развития человеческой цивилизации». «Да ничего это не логично, и тем более неразумно. Разумно жить для собственного блага, не забивая себе голову мыслями о чем-то возвышенном и о духовном, о какой-то там загробной жизни. Жить нужно здесь и сейчас, потому что там нет ничего». «Откуда ты знаешь, что там ничего нет?» — спросил Фокс. «Ведь твои слова тоже основаны на твоей вере, или, точнее, на неверии». Фредериксон открыл было рот, но тут же опять закрыл его. Синтетик хитро оперировал понятием «вера». Дэвид положил руку на плечо Чаку. Жест был дружеским, но у пилота это вызвало вспышку гнева, и он резким движением стряхнул руку. «Ох, как же надоела мне эта игра!» — воскликнул он. «Веришь, не веришь, праведник, грешник, Бог, сатана. Ничего этого нет!» Тайлер внимательно посмотрел на Фредериксона и сказал. «Ты знаешь, твое поведение заставляет меня думать по-другому». Чак резко повернул к нему голову. «Что ты хочешь этим сказать?» «Только то, что твое поведение, вернее, твоя реакция, подтверждает правоту сказанного в Библии. Дьявол не выносит Бога, и любые разговоры о нем людей приводят его в ярость. Вот он и натравливает их друг на друга, разжигает в них злобу». «Вдумайся, Чак, ведь простое неверие не может вызывать раздражение и гнев к тем, кто верит. Здесь скрывается нечто большее». Фредериксон некоторое время безуспешно пытался что-то сказать, затем развел руками. «Я просто хочу жить так, как считаю нужным», — сказал он. «Да кто же тебе мешает?» — спросил Дэвид. «Живи. У каждого есть право думать и жить так, как он считает правильным. Если, конечно, это не приносит вреда другим».